Нужно еще отметить книги Льва Африканского, историю арабов Ибн Халдуна, Аль-Якуба, Эль-Бекри, Ибн Ватура, Хамеда Эль-Туим. В этом столпотворении в вавилонском мне не попалось и двух книг современных ученых. Впрочем, виноват. Были два трактата Берлио и Ширмера, но и то по латыни. Стараясь уложить в одну кучу эти разнообразнейшие по формату книги, я сказал себе: «А я еще думал, что во время экспедиции Маранжа де Сент-Ави этот последний был занят преимущественно геологическими исследованиями. Либо мне память изменяет, либо Сент-Ави сильно переменился со времени нашего знакомства. Достоверно только одно, что во всей этой груди книг нет ничего такого, что могло бы заинтересовать меня». Сент-Ави, должно быть, прочел на моем лице искреннее удивление, так как он заговорил со мной тоном, в котором ясно чувствовались нотки недовольства. «Тебя, быть может, удивил этот подбор книг?» «Я не вправе сказать, что он меня удивляет», — ответил я, «так как я не знаю, для какой работы ты окружил себя ими. Но во всяком случае не боюсь ошибиться, я осмеливаюсь утверждать, что ни в одной офицерской библиотеке в африканских крепостях не уделено столько внимания древним авторам». Он уклончиво улыбнулся. «Больше в этот день мы не возвращались к этому вопросу. Среди книг Сент-Ави я заметил объемистую тетрадь, запирающуюся на замок. Неоднократно я заставал его записанием заметок в этой тетради. Если ему приходилось хоть на минуту выйти из своей комнаты, он никогда не забывал тщательно запереть тетрадь в шкафчик из некрашенного дерева, украшавший его комнату благодаря щедрости колониальной администрации. Если он не был занят службой и не писал, он приказывал седлать себе того мехари, на котором он приехал, и несколько минут спустя с террасы форта я мог видеть его силуэт, быстро удаляющийся в глубину пустыни и вскоре скрывавшийся из виду за выпуклостью земли. Эти отлучки всякий раз становились все более продолжительными. И всякий раз, возвращаясь из поездки, он бывал все в более приподнятом настроении, доходящем чуть ли не до экзальтации. Так что в часы трапез, собственно говоря, единственные часы, которые мы проводили действительно вместе, я смотрел на него с все возрастающим беспокойством. «Дело плохо», — сказал себе я после одной такой трапезы, во время которой Сент-Ави вел себя как-то особенно странно. «Плохо служить на подводной лодке, командир которой усиленно курит опий. Какими наркотиками опьяняется Сент-Ави?» На завтра я бегло осмотрел ящики стола Сент-Ави. Я считал своим товарищеским долгом совершить этот обыск. Результаты его успокоили меня. Разве только он носит при себе ампулу с морфием и шприц проваться, сказал я себе. В то время я был еще настолько наивен, что предполагал, будто восторженность Андре вызывается искусственными возбудителями. Но несколько дней неустанного наблюдения успокоили меня на этот счет. Он совершенно не пил и очень мало курил. Несмотря на это, нельзя было не отметить с тревогой беспрерывного нарастания этого лихорадочного возбуждения у Сент-Ави. Он возвращался всякий раз из своих поездок бледным, со сверкающими глазами, очень нервным и раздражительным. Однажды вечером, около 6 часов, как только спала полуденная жара, он покинул форт. Мы напрасно прождали его возвращения всю ночь. Мое беспокойство было тем более серьезным, что в последнее время караваны отметили появление в окрестностях форпоста бродячих шаек Хаамба. На заре его все еще не было. Он возвратился домой только в полдень. Верблюд его шатался от усталости.